Разместившись в московских казармах, участники парада получали и подгоняли парадное обмундирование и продолжали строевую подготовку. Занялись экипировкой и мы с командармами. Парадное обмундирование шилось для всех нас по индивидуальным заказам. Требовались шашки и шпоры. Со шпорами я по кавалерийской привычке не расставался и на фронте, так как нередко приходилось садиться на коня. Иногда из-за того, что на машине на некоторые участки фронта невозможно было добраться, а чаще ради поддержания спортивной формы. Сабель тоже хватало. Боевая шашка всегда была при мне, а во время войны я получил в подарок от армянского народа дорогую дамасскую саблю. Ею-то я и решил блеснуть на параде. Однако для достижения единообразия всем нам выдали, хотя и одинаковые, но великолепные златоустовские боевые клинки. 23 июня в «Правде» был опубликован следующий приказ Верховного Главнокомандующего. Во знаменование победы над Германией в Великой Отечественной войне назначаю 24 июня 1945 года в Москве на Красной площади парад войск действующей армии, военно-морского флота и московского гарнизона «Парад Победы». На парад вывести сводные полки фронтов, сводный полк Наркомата обороны, сводный полк военно-морского флота, военные академии, военные училища и войска московского гарнизона. Парад Победы принять моему заместителю, маршалу Советского Союза Жукову. Командовать парадом Победы маршалу Советского Союза Рокоссовскому. В торжестве должны были принять участие и народные представители, депутаты Верховного Совета СССР, которые собрались в Москве на сессию. Накануне исторического дня бюро погоды не предвещало ничего хорошего. И действительно, утро 24 июня было по-осеннему хмурым. Небо заволокло низкими свинцовыми тучами, накрапывал мелкий дождь. Но даже капризная природа не могла испортить нам праздничного настроения. К 8 часам утра улицы Москвы были запружены ликующим народом. На подступах Красной площади ровными квадратами выстроились войска столичного гарнизона. А на гранитной брусчатке Красной площади в строгом порядке разместились сводные полки фронтов и военно-морского флота. Они выстроились в той последовательности, как располагались в ходе войны, представляемые ими фронты с севера на юг. Первым начинал шествие сводный полк Карельского фронта, возглавляемый маршалом Советского Союза Мерецковым. За ним полк Ленинградского фронта, впереди которого шел маршал Советского Союза Говоров. Третьим полк первого Прибалтийского фронта, который вел я. Далее полки фронтов возглавляли третьего белорусского маршал Советского Союза Василевский, второго белорусского заместитель Рокоссовского генерал-полковник Трубников, первого белорусского заместитель Жукова генерал армии Соколовский. В составе сводного полка этого фронта особой колонны построились бойцы войска польского во главе с начальником генерального штаба Польши Корчицем. Первого украинского фронта маршал Советского Союза Конев, четвертого украинского генерал армии Еременко, второго украинского маршал Советского Союза Малиновский, третьего украинского маршал Советского Союза Толбухин. Полком военно-морского флота командовал вице-адмирал Фадеев. Над головами воинов алым морем плескалось 360 боевых знамен. Дождь постепенно усиливался, однако к 9:30 вся Красная площадь была заполнена депутатами Верховного Совета СССР, многочисленными зарубежными гостями, представителями московских трудящихся, деятелями науки и культуры. На особо почетном месте перед мавзолеем разместились советские военачальники, активные участники Великой Отечественной войны, не попавшие в состав парадного расчета. Без четверти 10 на трибуну Мавзолея поднялись члены Политбюро ЦК ВКПБ и советского правительства. И вот, наконец, куранты Спасской башни начали с неповторимым мелодичным звоном отбивать часы. Не успел пролететь над площадью звук 10-го удара, как вслед за ним раздалось протяжное «Смирно!». Командующий парадом Рокоссовский на вороном скакуне устремляется навстречу Жукову, выехавшему из Спасских ворот на коне светло-серой, почти белой масти. Красная площадь замерла. Отчетливо слышен цокот копыт, а затем четкий рапорт командующего парадом. Последние слова Рокоссовского тонут в торжественных звуках сводного оркестра, объединившего 1400 музыкантов. Жуков в сопровождении Рокоссовского объезжает построившиеся для парада войска и поздравляет солдат, офицеров и генералов с победой. Мощное раскатистое «Ура!» сопровождает маршалов от полка до полка. Оно сначала все дальше и дальше уплывает от Красной площади, а затем, как тысячеголосое эхо, сопровождает Жукова и Рокоссовского по пути обратно и словно повисает в воздухе. Сводный оркестр под командованием главного дирижера Красной армии генерал-майора Чернецкого выходит на середину площади и исполняет «Славься, русский народ». Спешившись, маршал Советского Союза Жуков быстро поднимается по ступеням мавзолея, подходит к микрофонам. От имени по поручению ЦК ВКПБ и советского правительства он поздравляет советских воинов, трудящихся города и деревни, работников науки и техники, деятелей социалистической культуры, весь советский народ с великой победой над фашистской Германией. На убедительных фактах маршал показал решающую роль Советского Союза в обеспечении разгрома мирового фашизма, указал на главные источники Великой Победы – животворную силу социалистического строя, мудрое руководство Ленинской партии, морально-политическое единство советского общества, нерушимую дружбу народов, непобедимую силу Красной Армии, трудовой героизм советских людей и глубоко продуманную политику советского правительства. Жуков закончил свое выступление пламенной здравицей в честь великой социалистической родины, советского народа и его героической Красной Армии и Коммунистической партии, вдохновителя и организатора славной победы советского народа в Великой Отечественной войне. Громогласное «Ура!» трижды всплескивается над Красной площадью, прокатывается над рядами выстроившихся полков и где-то в районе улицы Горького постепенно замирает. И вот уже стены древнего Кремля сотрясают величавые звуки гимна Советского Союза. Этой торжественной мелодии напряженно внимали тысячи собравшихся на Красной площади, а мне казалось, что ее слушая сейчас вся Европа, избавленная от коричневой чумы. Весь мир. Наступил самый ответственный для нас момент. Рокоссовский подает команду о начале торжественного марша. Открывает парад сводный полк Карельского фронта. Впереди с достоинством вышагивает маршал Советского Союза Мерецков. Во многих славных операциях Великой Отечественной войны участвовали войска Волховского и Карельского фронтов, которыми он командовал. Прорыв блокады Ленинграда, форсирование реки Свирь и разгром гитлеровских и маннергеймовских оккупантов в заболоченных лесах Карелии и в суровом Заполярье. Вот неполный перечень славных боевых дел его войск на советско-германском фронте. На определенной дистанции от замыкающей шеренги сводного полка Карельского фронта чеканящим шагом чуть склонив вперед голову, шагает впереди сводного полка Ленинградского фронта мой старый товарищ, маршал Советского Союза Говоров. Если бы у этого выдающегося военачальника Красной Армии не было никаких других славных боевых дел, кроме 900-дневной героической обороны Ленинграда, то и тогда его имя навеки сохранили бы благодарные потомки. Но у его войск было немало и других великих боевых свершений. Сокрушительный разгром оккупантов в Ленинградской области и на Карельском перешейке, освобождение Эстонии и островов Моонзунского архипелага. Поворачивая у здания исторического музея, вслед за воинами-ленинградцами, я с гордостью оглядывал идущие за мной стройные шеренги воинов, которым выпала честь представлять на параде Первый Прибалтийский фронт. Довелось освобождать Белоруссию, Литву, Латвию, перерезать путь отступлением войск группы армий «Север» из Прибалтики в Восточную Пруссию, участвовать в героическом штурме Кёнигсберга. С чувством честно исполненного долга перед Родиной чеканили мы шаг по звонкой брусчатке Красной площади, приветствуя взмахом клинка и поворотом головы стоявших на центральной трибуне руководителей партии и правительства. Я прошагал мимо мавзолея и, повернув направо, остановился в положении смирно у его подножья, пока не прошел торжественным маршем возглавляемый мною полк. Далее следовали стройные шеренги сводного полка 3-го Белорусского фронта, который возглавлял маршал Советского Союза Василевский. Его имя неразрывно связано с большинством выдающихся сражений Великой Отечественной войны, в подготовке и руководстве которыми он принимал самое активное участие в качестве начальника генерального штаба и представителя Ставки. На заключительном этапе войны ему довелось в качестве командующего войсками 3-го Белорусского фронта руководить разгромом группы армий «Север» в Восточной Пруссии. А тем временем и Василевский, свернувший к мавзолею, пропустил шеренги своего сводного полка, и мы вместе поднялись на трибуну, куда были приглашены все командующие войсками фронтов. И уже с высоты трибуны мавзолея мы продолжали наблюдать за прохождением остальных сводных полков. По брусчатке мимо трибуны чеканили шаг шеренги сводного полка 2-го Белорусского фронта. При виде полка этого фронта мы мысленно представляли, что его ведет командующий, один из самых прославленных советских полководцев, маршал Советского Союза Рокоссовский. Армии 2-го Белорусского, созданного в апреле 1944 года, участвовали в освобождении Белоруссии, Польши, в разгроме восточно-прусской группировки немецко-фашистских войск, а затем им выпала честь в числе 3 наших центральных фронтов принять активное участие в Берлинской операции. Приближение сводного полка 1-го Белорусского фронта к мавзолею вызвало заметное оживление. На долю этого фронта под командованием самого выдающегося из когорты советских полководцев маршала Советского Союза Жукова выпала честь на завершающем этапе Великой Отечественной войны сражаться за освобождение братской Польши, а затем наступать на центральном направлении, которое вывело его на подступы к Берлину. Это его воины водрузили знамя победы над Рейхстагом. Когда колонна сводного полка 1-го Белорусского фронта поравнялась с мавзолеем Ленина, и его воины дружно вскинули в приветствии свои головы, суровое лицо Жукова смягчилось теплой, доброй улыбкой. В составе этого полка на Красную площадь самостоятельной колонной с боевыми знаменами торжественно вступают героические представители войска польского во главе с генералом Корчицем. Они тоже внесли достойный вклад в дело освобождения своей родины от фашистских захватчиков. Следом за полком 1-го Белорусского фронта ведет своих героев маршал Советского Союза Конев. Воины 1-го Украинского фронта прославили себя в битве за Днепр и за северную часть правобережной Украины. Летом 1944 года войска этого фронта с боями вступили на польскую землю и приняли активное участие в очищении ее от фашистских захватчиков. Первому украинскому выпала великая честь во взаимодействии с войсками 1-го и 2-го белорусских фронтов осуществить Берлинскую наступательную операцию и закончить войну освобождением Праги. Мимо нас шествовала живая история Великой Отечественной войны. С интересом разглядываю коренастую фигуру военачальника, возглавлявшего сводный полк 4-го Украинского фронта. Четко печатая шаг, идет генерал армии Еременко. Не прошло и полгода с тех пор, как мы вместе наступали на Ригу, а затем прочно заперли войска группы армий «Север» в Курлянском котле. Потом мы расстались, он убыл на 4-й Украинский, чтобы драться за освобождение братской Чехословакии, а я в Восточную Пруссию готовить штурм Кёнигсберга. И вот теперь Андрей Иванович с гордостью представлял руководителям партии и правительства своих славных воинов. В шеренгах сводного полка 2-го Украинского фронта шагают 77 героев Советского Союза. Ведет полк маршал Советского Союза Малиновский. Войска этого фронта, освобождая Украину, форсировали Днепр и первыми вышли к государственной границе СССР. Совместно с 3-м Украинским фронтом они блестяще осуществили Яско-Кишиневскую наступательную операцию, в ходе которой было окружено 18 вражеских дивизий, освобождали Румынию, Венгрию, Чехословакию, Австрию. Посланцев 3-го Украинского фронта вел замечательный военачальник и добрейший человек, маршал Советского Союза Толбухин. Войска этого фронта в годы войны осуществили много блестящих боевых операций. Они освободили южную часть правобережной Украины, Румынию, Болгарию, Югославию, участвовали в Белградской операции и закончили свой поход в Австрии. Замыкали парадный марш победителей моряки Северного, Балтийского, Черноморского флотов, а также Днепровской и Дунайской флотилии, которые вывел на Красную площадь вице-адмирал Фадеев. Военно-морские соединения и части, которые они представляли, громили фашистов не только на море, но и на суше, защищая Ленинград, Одессу, Севастополь, Новороссийск, Керчь и многие другие приморские города. Едва последние шеренги сводных полков миновали мавзолей, как торжественная музыка сменилась барабанной дробью, под аккомпанемент которой к мавзолею двинулась удивительная колонна. 200 советских солдат несли склоненные до земли боевые знамена побежденных фашистских дивизий. Под гром барабанов солдаты все тверже печатали шаг и, поравнявшись с мавзолеем, четко повернулись к нему и швырнули вражеские стяги к его подножью. Начиная войну против страны Советов, фашистские заправилы мечтали гордо пронести свои штандарты по Красной площади. Да, они, эти знамена, попали в Москву, но не так, как мечтали фашисты, а с бесчестием. Их принесли победители, чтобы бросить к подножью усыпальницы великого вождя пролетарской революции, завещавшего нам до последней капли крови защищать исторические завоевания октября. Глядя на поверженные вражеские боевые знамена, я невольно вспоминал вещи и слова славного победителя немецких псов-рыцарей Александра Невского. Кто с мечом к нам придет, от меча и погибнет. Так было, так будет всегда. И пусть сокрушительный разгром фашистских полчищ в Великой Отечественной войне послужит уроком для тех, кто все еще не уразумел эту истину.